Если ты хочешь что-то просить, то ты должен просить у богатого. То есть в наше время, если я пойду к какому-то бедному, например, бомжу, и скажу, займи мне 1000 рублей, надо мной же просто-напросто посмеются же. А как тогда я иду к тому, которого, когда мы похоронили, с ним ничего не было, кроме кафана? И то этот кафан, наверное, давно уже съели черви. Если ты хочешь у кого-то просить, проси у того, кто слышит. Ведь в наше время, если я приду и глухого начну что-то просить, даже у живого глухого, он меня не будет слышать, просто будет головой махать, и люди просто-напросто надо мной посмеются. А как ты идешь к тому, кто мертвый и тебя не слышит? Если ты идешь, кого-то хочешь просить, проси у того, кто тебя видит. Ведь если я пойду, попрошу что-то у слепого, тот, например, возьмет какую-то вещь, ударится в стенку или даст кому-то другому и так далее. А как ты просишь у того, кто тебя не слышит, не видит, кто похоронен в могиле? Между тобой и ним земля несколько метров, и от него ничего не осталось, кроме костей. Если хочешь просить, проси у того, кто знает. А как ты просишь у того, у кого давно все мозги поела земля? Поэтому всем нам надо быть внимательным к этим вещам, то есть особенно к ширку фил-аль-улюхия. Сейчас я много не буду говорить, потому что уже очень много мы говорили про ширк в таухиде улюхия, то есть когда кто-то предает Аллаху субхана ва тааля сотоварищи. Просто нам надо посмотреть, во-первых, на себя, во-вторых, на наших близких. Посмотрите на своих жен, у кого есть жены, посмотрите на своих мужей, на своих дядей, тети, бабушек, дедушек. Обращаются ли они кому-то, Всевышнего, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля? Просят ли у кого-то, кроме как у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля? Полагаются ли они на кого-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля? Боятся ли они кого-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля? Оберегите их от этого. Это второй вид уподобления, то есть когда человек уподобляет какие-то создания Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и всем нам надо от этого беречься. И это называется ширк филюлюхия, то есть предавание сотоварища Аллаху в его божественности. И третий вид уподобления Аллаха созданием. Есть многие люди, которые уподобляют Всевышнего Аллаха субхана ва тааля каким-то его созданием. Это называется ширк филясма ва сифат, то есть предавание Аллаху сотоварищей в его именах и его атрибутах. Аллах субхана ва тааля сказал в Коране: «Ляйса ка мислихи шай», нет ничего подобного ему. То есть нет ему подобного ни в его именах, ни в его атрибутах. Аллах субхана ва тааля сказал, что нет никого ему подобного или нет ничего ему подобного, и он слышащий, видящий. Кто-нибудь из нас видел, как слышит Всевышний Аллах? Нет. Кто-нибудь из нас видел, как видит Всевышний Аллах? Нет. Аллах субхана ва тааля сказал, что у него есть лицо. وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. И останется лик Господа. Кто-нибудь из нас видел, какое лицо Аллаха? Нет. Мы его не видели. И нам его не с кем сравнить. И поэтому я говорю в отношении его лица, в отношении его слуха, в отношении его взора: «Ляйса ка мислихи шай», нет ничего подобного ему. Один раз мы уже говорили о том, как люди уподобляют Аллаха его творением. Иншаллах тааля, я заметил, что некоторые из присутствующих не поняли этой темы, поэтому я еще раз быстро повторю. Когда я вам сейчас расскажу, допустим, о Горбачеве, думаю, все присутствующие знают Горбачева. Это последний, как говорится, президент Советского Союза. Когда я вам сказал слово «Горбачев», все вы представили в голове Горбачева, то есть примерно его лицо. Когда я вам сказал слово «Горбачев», кто-нибудь из вас представил самолет? Нет. Кто-нибудь из вас представил лягушку? Нет. Кто-нибудь из вас представил космическую ракету? Нет. Однако вы все представили лицо или внешность Горбачева. Почему? Потому что вы его видели. Хорошо. Я вам скажу, что есть некий человек, его зовут Сергей Иванович. Он живет в Ленинграде по такой-то улице, в таком-то доме. И скажу, что он точно на Горбачева похож, только он не лысый, у него волосы есть и рыжим цветом. Сразу вы представили себе внешность Горбачева с волосами и рыжим цветом его волосы. Почему? Потому что я вам привел подобие. Если я вам сейчас скажу о какой-то вещи, допустим, сам придумаю какое-то имя или какую-то вещь, допустим, скажу, есть какая-то вещь, называется парафиру. Есть что-то, называется парафиру. Что-нибудь вы представили или нет? Нет, вы ничто не представили. Почему? То есть представьте белый экран. Перед глазами белый экран. Когда я вам сказал про Горбачева, вы представили на этом белом экране внешность Горбачева. Когда я вам сказал о каком-то человеке из Ленинграда и сказал, что он похож на Горбачева, так вы представили на этом белом экране этого человека. Когда я вам сказал о вещи, которая называется парафиру, у вас белый экран чистым остался. Почему? Потому что вы не видели эту парафиру. И я вам ни с чем его не сравнил. Поэтому у вас остался белый экран. Валиллахи масуляля. Аллах лучше, чем эти примеры. Кто-нибудь из нас видел Аллаха? Нет. Есть ли что-нибудь из сущего, с чем его можно сравнить? Нет. Он говорит, ляйса камисли лищай, нет ничего подобного ему. Поэтому, когда я вам говорю, «Ваябка ваджху роббик», и останется лик Господа, и останется лицо Аллаха. В судный день Аллах сказал, и останется лицо Аллаха, у вас как белый экран был перед глазами, так он и должен остаться. Почему? Потому что вы его не видели, и не с чем вам его сравнить. Когда я вам говорю, у Аллаха есть рука, у вас как белый экран есть, так и должен белый экран остаться. Почему? Потому что вы не видели у Аллаха руки, и вам не с чем ее сравнить. Когда я говорю, что у Аллаха, субхану атали, есть глаза, у вас должен быть белый экран. Валиязу билля, не должно появиться на экране чьи-то глаза. А если появится, я спрошу, хорошо, чьи глаза появились? Ты скажешь, например, какого-то мужчины. У мухи же тоже глаза есть. У волка же тоже глаза есть. Даже у червяка и то глаза есть. Почему ты именно представил человеческие глаза? Поэтому нельзя представлять Аллаха, субхану атали. Когда я сказал про глаза Всевышний Аллах, у вас должен остаться белый экран. Ты веришь, что у Аллаха, субхану атали, есть глаза? Однако не должен представлять, какие эти глаза. Не должен думать, что Аллах это молодой парень, или что это взрослый мужчина, или что это старый дед, и так далее, валиязу билля. Нет, ты веришь в то, чем себя описал Всевышний Аллах, субхану атали. Однако не уподобляешь его никому. Почему? Потому что мы сказали, что Аллаха нельзя уподоблять его созданием. Это и есть третий вид ширка, о котором Всевышний Аллах субхану сказал, «Валям якулляху куфуан ахад». И не было никого ему равными или похожими на него. Никто на Аллаха не похож. Поэтому мы говорили о трех видах кьяса. То есть три вида сравнений. И сказали, что два вида из этих трех видов запрещено употреблять в отношении Всевышнего Аллаха, и один из них разрешен. Первый это называется кьясу тамсиль. То есть сравнение через пример. Или пример через сравнение. Пример через сравнение. И мы, как я вам привел пример с Горбачевым, то есть, когда я вам сказал о Горбачеве, вы представили себе Горбачева. Почему? Потому что вы его видели, поэтому вы его представили. Или вам я его с чем-то сравнил, поэтому вы его представили. Однако, Всевышний Аллах, вы его не видели, вам его не с чем сравнить. Как вы его можете представлять? Поэтому кьясу тамсиль, то есть пример через сравнение по отношению Всевышнего Аллаха, субхана таля, запрещено употреблять. Также кьясу шумуль, то есть кьясу шумуль, пример через всеохватывание. Когда я говорю, например, если у человека разговариваю, значит, у него должен быть рот. Тот, кто, например, видит, у него должны быть глаза. Тот, кто слышит, у него должны быть уши и так далее. Это в отношении нас, людей. А в отношении Всевышнего Аллаха, субхану атали, это не бывает. Почему? Потому что мы не видели Всевышнего Аллаха, субхану атали. И нам не с кем его сравнить, субханаху атали. И третий вид, кьясуль ауля или кьяс биль ауля, то есть пример через тем более. Мы приводили пример и говорили, что это когда ты приводишь какой-то пример и потом говоришь тем более в отношении Всевышнего Аллаха субхана таля. То есть, например, я вам скажу, вы боитесь какого-то человека, допустим. Если какой-то человек скажет, например, сидеть, ты садишься. Если какой-то человек скажет, встань, ты встаешь и так далее. Боишься его и не молишься, валиязу билля. Всевышний Аллах субхана таля тебе говорит, ва акиму ссалят, молись. Совершайте молитву. и ты не молишься, ты боишься этого человека, этот человек скоро умрет, этот человек никто, этот человек такое же создание, как и ты его боишься, а Всевышнего Аллаха не боишься. Нет, Всевышнего Аллаха ты тем более должен бояться, это называется «кияз биляуля», то есть пример через «тем более». Поэтому, когда мы говорим об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, не представляя ничего. Поэтому нам преподают эту, как говорится, грязную акиду или грязное убеждение, то есть называется акида ту ашайра, ашаритская акида. Когда ты людям говоришь, у Аллаха есть рука, они говорят, нет, у Аллаха нет руки. Под рукой в Коране подразумевается сила. Мы его спрашиваем, с чего ты это взял? Нет, говорит, если у Аллаха есть рука, тогда она должна быть как у нас. Нет, нет, этим самым мы уподобляем Аллаха нам. Нет, нет, так нельзя. Видите, валиязу билля, они что делают? Уподобляют Всевышнего Аллаха его созданием. Попадают в этот вид ширка, сами не замечая этого. Фанас Аллаха афа валя афия. Поэтому вознаграждение тому, кто будет соблюдать единобожие в отношении имен и атрибута Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то есть не будет сравнивать Аллаха Субхана ва Тааля с его созданиями, ему будет великое вознаграждение, а это взгляд на Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля на том свете. «Уджуху яумайзин надыра иля роббиха навыра». Лица их в тот день будут осветленные на Господа смотрящие. Если ты не будешь Аллаха с кем-то сравнивать, Аллах Субхана ва Тааля тебе проявит щедрость и покажет себя Субхана ва Тааля на том свете. А если ты будешь уподоблять Аллаха его созданием, то ты будешь из тех, о ком Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Калля иннахум ар-роббихим яумайзин ламахджубун». О нет, поистине они в тот день будут скрыты от Господа, то есть будут в аду и никогда не увидят Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому, когда мы читаем аят «Ляйса камисли гищай», нет ничего подобного ему, мы должны знать, что нет ничего подобного ему ни в чем. То есть на него не действуют те законы, которые действуют на нас. Например, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ар-Рахману аль-Арши става». «Милостливый возвысился на троном». И става, то есть возвысился. Когда я вам сказал, что Аллах возвысился на троном, у вас на белом экране что-нибудь появилось или нет? Иншаллах Тааля, у вас ничего не появилось. А когда я сказал, что Сулейман, например, или Бильқис, царица, которая была во времена пророка Сулеймана, возвысилась на троне, вы сразу же представили, потому что вы видели, как люди сидят на троне. Сидит, руки, например, положил на этот трон, ноги у него опущены и так далее. Правильно же? Потому что вы видели что-то подобное, поэтому вы и сравнили. А когда я вам сказал «Аллах ар-Рахману аль-Арши истава», «Милостливый возвысился на троном», у вас как был белый экран перед лицом, перед глазами, так и должен остаться. Почему? Потому что вы не видели Аллаха, и вам его не с чем сравнить. А некоторые люди, валиязу билля, сравнивают. Говорят, нет, Аллах не возвысился на троном, Аллах везде, аузу билля. Почему, их спросишь? Они говорят, потому что если Аллах возвысился, то он также сидит на троне. Смотрите, говорит, так же сидит. Ты с чего взял, что он сидит? Так же сидит на троне, как царь. Поэтому нет, нет, нет, Аллах везде, Аллах не на троном. Аузу билля. Во-первых, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля нам сообщил через его пророка, что есть 7 небес. Потом, после 7 небес, есть огромная вода. Никто из нас не знает, какая это вода. Мы здесь знаем, что вода, ее формула H2O. Однако кто-то брал анализ той воды, которая над 7 небесами? Нет. Над этой водой курси, над этим курси арш, то есть трон, а над троном Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Он возвысился над троном так, как подобает его величию. «Валяйся камисли гищай», и нет ничего подобного ему. Аллах знает, Аллах слышит, Аллах видит все сверху, и Он все знает. Это и есть смысл тем словам, когда Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вахуа маакум айна макунтум», и Он с вами, где бы вы не были. Он, Всевышний Аллах, над троном, однако Он с нами, где бы мы не были, Его слухом, Его зрением, Его знаниями. Чей-то разум не принимает то, что Аллах Субхана ва Тааля над троном. То есть он говорит: «Нет, нет, нет, Аллах не над троном». Ты меня, говорит, прости, но мой разум это не принимает. Как твой разум не принимает, если об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Как передается в хадисе от Хакама ибн Муавия, что однажды его рабыня потеряла одного из его баранов, и он ударил ее за это. Потом он покаялся и пришел к пророку и рассказал о том, что случилось, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понял с его слов, что он хочет ее отпустить. Однако нам по исламу можно отпускать только верующих рабов. И он сказал: приведи ее ко мне. И когда ее привели, он спросил у нее: где Аллах? Она сказала: фиссама, в небе. Потом он спросил: кто я? Она сказала: Расулюллах, посланник Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: отпусти ее, она верующая. В наше время, аузу билля, некоторые люди безмозглые говорят: нет, понимаешь, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принимал же, что она просто рабыня, тупая, у нее мозгов нету, поэтому он так ее оставил. Аузу билля, разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подтвердит ложь? Аузу билля, после этого уже 20 веков вся умма берет этот хадис, а ты говоришь: нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просто так оставил. Нет, какую бы чушь кто бы ни говорил, если это была чушь, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же ее исправлял. Будь то говорит какой-то умный, или будь то говорит какой-то невежда. Или же кто-то приходит и спрашивает: хорошо, ты говоришь, что Аллах на троном. А как он тогда на троном? Сидит или подвешен, или лежит, я вот не понимаю. Мы ему скажем: у тебя просто недостаток единобожии. Всевышний Аллах субхана ва тааля тебе говорит: ляйса камислихи шай, нет ничего подобного ему. Поэтому я тебе не могу сказать, как Аллах на троном возвысился. Почему? Потому что я его не видел, и мне не с чем его сравнить. Поэтому, когда однажды пришел один человек к имаму Малику и спросил его: о, имам, как Аллах возвысился на троном? Когда имам Малик услышал эти слова, очень сильно разгневался и сказал слова, которые сказала жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Умму Саляма. Откуда она узнала эти слова? Разве не пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ее научил? Имам Малик повторил ее слова и сказал: «Алистива ма'алюм». То есть то, что Всевышний Аллах возвысился, известно. Почему? Потому что он сказал в Коране: «Валь кайфиету маджгуль». А как он возвысился, неизвестно. Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля, мы его не видели, и нам его не с чем сравнить. «Валь иман бихи ваджиб». Верить в это обязательно, потому что тот, кто не верит хоть в одну букву из Корана, тот является неверным. «Васуалян газа». Беда. А спрашивать об этом является нововведение или ересь, и приказал выгнать этого человека из мечети. Кто-то в наше время также говорит: нет, нет, нет, братья. Алистива, то есть возвышение, это не в смысле возвышения, это истива бимана истауля, то есть в смысле захватил, как это пишется или как это приводится во всех ашаритских книгах. Аузу билля. Всевышний Аллах с кем-то воевал? Как это он захватил? Поэтому рассказывается об одном, или приводится, или рассказывает об одном переводчике. Он переводил Коран или тафсир Корана на английский язык. И когда перед ним лежали эти тафсиры ашаритские, он дошел до этого места и прочитал, что Всевышний Аллах возвысился на трон. Вместо того они написали, что Всевышний Аллах захватил трон. Он сказал: «Я салям». Я, говорит, Европе что скажу? Захватил трон? Что, Бог с кем-то воевал, что ли? Меня, говорит, они не поймут. Нет, нет, нет, тут что-то, говорит, ошибка есть. И действительно начал искать, ковыряться в других тафсирах и нашел то, что саляфы, праведные предшественники, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сахабы, табиины, четыре имама, все сказали, что истала, то есть возвысился, именно в смысле возвысился, но не захватил и не сидит и не лежит. Поэтому этим людям мы скажем, то есть которые говорят, что мы не имеем права говорить, что у Аллаха есть рука, потому что если у него есть рука, тогда она такая же, как наша рука. Вот мы им и скажем: вот именно вы уподобляете Аллаха его созданием. Поэтому, как сказал имам Шанкити, рахимахуллах, сказал: «Фалямма танаджасат укулюхум битташбих, захабу иля тауиль». И когда ихние разумы запоганились или испортились ташбихом, то есть то, что они начали уподоблять Аллаха субхану ва тааля его созданием, они начали делать тауиль. То есть говорит, что рука имеет смысл, сила, лицо имеет смысл, сущность, возвысился, имеет смысл, захватил и так далее. То, что вы в будущем будете учить в том учебном заведении, в котором вы учитесь. фанасаллаха афа валяфия. Поэтому вам надо изучать, на чем были пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на чем были его сподвижники и на чем были четыре праведных имама. Или кто-то еще говорит, опять же вернемся к тому хадису, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил у рабыни, где Аллах. Они говорят, нет, нельзя говорить, где Аллах. Потому что слово «где» айна, лиль макан говорит, для места, у каждого места есть граница. Поэтому если вы скажете, где Аллах, как будто бы вы даете место Аллаху, и этим самым ограничиваете Аллах. Аузу билля, что за поганая философия? Аузу билля. Да, слово «где» для места. Однако место в нашем понимании, место в понимании Всевышнего Аллаха Субхана Таля, совсем разные вещи. Как мы приводили примеры, еще раз приведем в отношении ангела смерти. То есть, если мы поместим какого-то человека в какой-то зал или в какую-то маленькую комнатку с четырех сторон, окруженную бетонными плитами, и сверху зальем его бетонной плитой, никто из нас не может туда зайти, кроме как если сделав дырку в этой стене, правильно же? Такое у нас понимание места. То есть я понимаю место как, что я не могу зайти в эту комнату, кроме как сделав в ней дыру. Ангел смерти туда заходит или нет? Сейчас я вас спрошу, если мы закроем этого человека в этой комнате, этот человек умрет там или нет? Вы скажете, да, конечно, умрет. Я тогда вас спрошу, а как же он тогда туда зашел, не сделав дырку в стене? Почему? Потому что ангела смерти, слово «место» или понятие «место» или «измерение места» уже совершенно не такие, как у нас, у людей. То есть, если так у ангела смерти, ангел смерти всего лишь создание. И подобных примеров можно привести сотни, и мы уже много приводили примеров до этого на уроках. Значит, у Всевышнего Аллаха Субхана Таля те законы, по которым живем мы, или те измерения, по которым живем мы, они не действуют на Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Таля. Поэтому, чтобы человек был истинным единобожником, должен сторониться всех трех видов этих отоподоблений, так как все эти три вида являются ширком, то есть не должен уподоблять себя Всевышнему Аллаху, не должен уподоблять кого-то Всевышнему Аллаху и не должен уподоблять Всевышнего Аллаха кому-то. И если мы поймем этот смысл, значит мы поняли слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля «Валям якуль лаху куфуан ахад», то есть и не было никого равным или похожим ему Субханаху ва Тааля. Это то, что облегчил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в тафсире суры Аль-Ихлас, в которой Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Куль ху Аллаху ахад», скажи он Аллах один, единственный, «Аллаху самад», Аллах тот, в котором все нуждаются, «Лям ялид ва лям юляд», не родил и не был рожден, «Ва лям якуль лаху куфуан ахад», и не было никого равным ему. Хаза валлаху аля ва алям. Субханак Аллахума ва бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илайк. Ва джазакум Аллаху хайра.